Глава 7. Конкурентная борьба. Давненько я так не ползал. Да и где мне этим заниматься? В последнее время приходится всегда и всюду помнить, что являешься аристократом с самой благородной кровью, а им, несмотря на все привилегии, много чего делать нежелательно. В том числе гаду ползучему уподобляться. Ну да ладно, тут ведь свидетелей неподобающего поведения нет. Точнее, я надеялся, что округа безлюдна, пока полз к вершине того самого холмика, что мешало смотреть область, отмеченную красным кружком. Оказавшись наверху, резко изменил мнение. Вжался посильнее в землю, стараясь максимально использовать скудную в этом месте траву. От моих маскировочных навыков столь солнечный день толку меньше, чем хотелось бы. Так что обладатели приличных параметров могут засечь даже издали. Камни, что я приметил со стороны нашей стоянки, действительно оказались рукотворными. Точнее, обработанными. Некогда они являлись частью конструкции какого-то сооружения, от которого лишь груда обломков осталась. И таких строений в давние времена тут было несколько. Самое большое располагалось в центре комплекса. Там частично сохранились нижние части угловых участков стен, и сквозь мусор там и сям проглядывали мраморные плиты пола. Именно там, на этих плитах и поблизости, находились возможные свидетели неподобающего передвижения аристократа. Я насчитал 9 человек, но не уверен, что это все. Кто-то может скрываться за кучами каменных блоков или в палатках. Да-да, у них тут настоящий лагерь разбит. 2 большие палатки, 5 маленьких и поставленные впритык друг к дружке 3 навеса. Столы, лавки, связанные из жердей, добротный очаг, корявые рогатки и вбитые в землю колья по всему периметру. Серьезно обосновались. В лагере в первую очередь бросался в глаза странный объект. На торце вкопанного в землю бревна стоял предмет, похожий на переносной фонарь со слюдяными окошками. И за ними, как и полагается, мерцал едва заметный огонек. Вот только в ясный день освещение не требуется, и неестественно красный цвет намекал на артефактную природу свечения. Нет, это явно не фонарь. Может, сигнализация? Или активный охранный артефакт? Очень даже похоже. Но по лагерю я лишь слегка взглядом пробежался. Да, любопытно у них источник освещения, но куда больше заинтересовало то, что происходило в руинах. А там двумя словами не расскажешь. Начну с людей. Я даже не могу уверенно заявить, что это именно люди. Черные балахоны скрывают очертания фигур. Лица под капюшонами просматриваются плохо. Можно предположить, что эти господа не чураются темных делишек, потому что именно так любят одеваться некроманты и адепты не самых жизнерадостных культов. Этим они здорово облегчают работу правоохранителям. В тех странах, где темных принято всячески преследовать, при виде мрачного тряпья стража мгновенно возбуждается. Впрочем, и без балахонов зловещих любому понятно, что таких ребят в Мудавии принято убивать на месте, безо всякого суда. Дело в том, что в мраморном полу зиял провал, из которого то и дело появлялись умертвия с корзинами грунта в лапах. Высыпав землю и камни, они тут же возвращались вниз. По объему извлеченного материала можно предположить, что раскоп уже приличный. Чуть ли не шахта под руинами вырыта. Один из черных неспешно спустился вслед за умертвиями, но почти сразу выбрался и покачал головой. Работу плохо оценил или показал сообщникам, что еще не докопались до того, ради чего затеяли земляные работы. Не знаю, но склоняюсь ко второму предположению. Запретная пустыня огромна, и людей я здесь до сих пор не встречал, если, конечно, не считать город Починрави. На преддипломную археологическую практику это собрание не похоже. Зато очень похожее на темные делишки такой же темной организации. Каковы шансы, что какой-то подозрительной секте именно сейчас взбрело в голову поискать древние ценности на моей отметке? Не так уж далеко отсюда, куда более перспективные на вид руины встречаются. Уж всяко роскошнее выглядят, чем эти развалы камней. И ни намека на следы раскопок там не наблюдается. Эти люди пришли за тем же, зачем и я. За возможностью совершить легендарное или великое деяние. «Между прочим, мое деяние, мое!» «Так-то я против некромантов ничего не имею. Сам грешен. Но эти господа — другое дело. Сомневаюсь, что у них своя сеть порталов имеется. А это означает, что они пришли со стороны Мудавии. А именно там всякая темная деятельность строжайше запрещена. И мы, как союзники, обязаны уважать законы страны и всячески помогать бороться с преступностью. К тому же подозреваю, что именно эти ребятишки связаны с теми нехорошими личностями, которые занимались транспортировкой мертвецов, а это уже затрагивает интересы империи. Очень нехорошая и подозрительная деятельность. При всей либеральности Равы там резко отрицательно относятся к похищениям тел с кладбища. А уж про Мудавию и вовсе промолчу. В общем, оправдание для задуманного насилия я уже нашел. Теперь следует подумать о деталях. Минимум 9 человек, и в худшем случае все они развитые некроманты. Школа смерти богата на всякое. Проклятия всевозможные, маскировка боевая, использование разных умертвий, атакующая магия, включающая, например, заряды гниения и сильнейшие кинетические воздействия при помощи особым образом подготовленных костей. Разве что со щитами у темных плохи дела. То есть сами щиты очень даже ничего, вот только обзавестись ими нереально сложно. Но по закону подлости именно сейчас следует иметь в виду, что и они здесь присутствуют. Как плохо, что цветность такого расстояния определить не получается. Пару раз у ближайшего археолога мелькнули желтоватые отблески, и все. Причем даже в этом я не уверен. Но если предположить, что все именно так, нехорошо получается. Это означает, что он уступает мне по цифрам, однако не слабак. Отряд таких бойцов, в теории, способен навалять такому, как я. А если среди них и красные монстры есть, то не только в теории. У мертвия вроде как приличные, но ничего сверхъестественного в них я не заметил. Разве что размер у некоторых с быка переростка. Это, конечно, неплохо, но видали куда приличнее. Главное, нет той утонченности деталей, когда при внешней грубости каждая, даже самая мелкая кость, вписана в конструкт идеально. Если вспомнить тварь под столицей Равы, та именно такой была, безупречной. А здесь, куда ни глянь, видишь выбивающиеся из строгой картины штрихи. Но все же габариты у отдельных тварей не рядовые. Я по собственному опыту знаю, что этот параметр у помощников поднимать непросто. И с контролем проблем тем больше, чем крупнее создание. И не факт, что где-то внизу, в шахте, не скрываются твари поприличнее. Красный некромант способен контролировать несколько сильнейших образин, против которых я, может, и выстою, но попотеть придется. В общем, поразмыслив и так, и эдак, от идеи немедленной, безрассудно храброй атаки отказался. Однако отправляться, не солоно хлебавши, тоже не хотелось. Получится, зря крюк сделал, время потерял. Да и нехорошо получится, если темное загробастует то, что может кого-то из них прилично усилить. Я уж молчу про то, что считаю это нечто своей собственностью. Вся эта возня с таинственными некромантами в том числе и меня коснулась. Они моего Идзума долго в клетке держали. Чуть до голодной смерти не довели бедолагу. И, кроме того, как-то связаны с Пенсом. А он не просто заклятый враг Равы. Он враг Кроу. Не пожалел времени лично заявиться, чтобы разделаться с последними, жалкими его представителями. Ни Трея, ни тем более я никакой опасности не представляли. На тот момент мы смотрелись так жалко, что против нас хватило бы дюжины амиг-наемников. Ну ладно, пары дюжин. Витька Май хоть и не впечатлял параметрами, но и совсем уж слабаком не был. Однако нет же, этот мерзавец собственно персоной заявился. Не поленился отправиться на нелюбимый имперцами север, чтобы лично поглумиться над нами перед смертью. Не знаю, что там за конфликт, но это злейший враг Роу. И непонятная организация темных как-то с ним связана. Следовательно, они тоже моему роду не друзья. Нет, я не позволю недругам усиливаться. Тяжелее всего ждать. До сумерек пришлось скрываться в почти голой степи, мучительно кусая локти. Ну а как же их не кусать, если только и думаешь, что это время мог бы потратить, охотясь на огненных рейдеров, учитывая, что процесс отработан, до вечера несколько сотен сущностей может выйти. Но выжженные пустоши остались на юге. Здесь лишь трапеции можно заготавливать. Вот только у меня их уже по 1000 накопилось. И я не знаю, будет ли от них какая-нибудь польза. Попытки испытать их на обрубках деревьев показали, что да, рубить этими странными штуковинами удобно. Однако заготовку дров нельзя назвать полноценными испытаниями. Если пытаться сравнивать мысленно, в эффективности лезвия значительно уступали тому же огненному шару. А это, между прочим, навык, недалеко ушедший от самых низовых умений. И его можно развивать дальше и дальше, а эти приобретения, похоже, улучшить не получится. В общем, сильного энтузиазма от добычи лезвий я не испытывал. поэтому решил, что лучше потратить появившееся свободное время для полноценного отдыха Окта. Он признаки потери сил не выказывал, но я-то человек опытный, знаю, что коней беречь полагается. Почему я столько времени прождал? Да потому что ради тех самых сумерек. У меня несколько маскировочных навыков, но лишь вихревую скрытность можно подолгу использовать в движении. Вот только она, несмотря на неплохую прокачку, отвратительно работает при хорошем освещении. То есть днем в степи при безоблачном небе я ее только рассмешу врагов. Здесь ведь не ущелье с его сумрачными глубинами. Здесь ты повсюду на виду у яркого южного солнца. Даже под навыком я продвигался очень осторожно, то и дело замирая. Наблюдения за лагерем некромантов показали, что сигнализация у них имеется, причем чуткая. Потому что один раз суета возникла без видимой причины. Точнее, потому что ярко замигал тот самый фонарь на бревне. При этом из шахты выскочили все умертвия и незамеченные до этого момента люди. Благодаря случившейся тревоге я определил, что всего здесь 11 человек и 16 костяных созданий, из которых лишь 5 крупные. Остальные – обычные на вид скелеты. Рядовые прислужники. Таких можно поднимать в любом месте при наличии подходящих останков и незначительно прокачанных параметров. Для активации контроля достаточно самых базовых и неразвитых темных навыков и единичных атрибутов. Переполох закончился ничем. Некроманты немного посуетились и вновь вернулись к тем же занятиям. К поискам того, что я считал своей собственностью. Второй раз фонарь сработал уже не впустую. Прилетела какая-то тварь. Именно тварь, а не останки левитирующие. Какая-то невероятная помесь нетопыря, жабы и скорпиона. Крылья летучей мыши, морда земноводного, хвост с длинным, чуть изогнутым жалом. Некроманты уверенно засекли ее раньше, чем я что-то заподозрил, чем неприятно озадачили. Выходит, их неведомая сигнализация минимум на километр достает. Но почему при этом на меня не среагировала? У нее в приоритете воздушные цели? Или причина в чем-то ином? Ответить на последний вопрос мне нечего, потому я опасался приближаться на расстояние удара магией. Решил испытать в деле свое новое приобретение. Лезвие можно уверенно запускать в цель приблизительно с 300 метров. Это я проверил еще днем. Так что придется добраться до подножия невеликого холма. Проклятый фонарь тревожно замигал, когда мне всего-то 15 метров оставалось. Я уже прикидывал, кого назначать целью, и наивно полагал, что моя жестокая выходка может остаться незамеченной. Ведь зачем сразу подозревать диверсию? Появление лезвия мог спровоцировать промчавшийся вдали сайгак, а дальше оно направилось к ближайшей цели в радиусе обнаружения. Я полагаю, трапециями этих темных не удивишь. Здесь вся округа усеяна порождающими их аномалиями. Вот же хаос. И что теперь прикажете делать? Незаметно ползти назад, пока мое положение не вычислили. Но ведь когда та тварь появилась, некроманты сразу к ней развернулись. Получается, сигнализация дает им направление. Следовательно, быстро заявятся сюда и обнаружат мои следы. Увы, ползать здесь и не мять при этом траву невозможно. Она, как назло, у подножия высоко вымахала. Скот в запретной пустыне не пасут, живности мало, некому подстригать. Найдут следы, найдут и меня. Сбежать, пока они мечутся, готовясь к обороне. Да зачем я вообще вниз полез? Вот как можно на авось надеяться? Знал ведь про сигнализацию и не продумал надежный план на случай ее срабатывания. Да уж, сглупил. Ну и ладно. Все равно отступать не собирался. Знал, что так или иначе повоевать придется. Некроманты выстроились в клин. Постояли минутку на стороже. После чего в мою сторону направилась одинокая человеческая фигура, за которой будто на невидимом поводке плелась здоровенная костяная тварь. Не похоже, что одиночку на переговоры отправили. Скорее, разведчик, возможно, обладающий какими-то навыками обнаружения. Да кто бы он ни был, какая мне разница? Я сюда воевать приполз, а не разговаривать. Это цель, доступная цель. И до него пара сотен метров. С новым функционалом я работать еще не привык. Так что пришлось поднапрячься, вызывая первое лезвие. Даже руку выставил в сторону противника. Это вовсе не обязательно, просто помогло сконцентрироваться. Перед лицом замерцали мириады мельчайших искр. Миг, и они слились в тончайшую пластину. Еще миг, и та сорвалась с места, направившись к приближающемуся человеку. Несмотря на густой сумрак, тот почти сразу заметил угрозу. Я прекрасно увидел, как у него перекосилось лицо. Резво развернувшись, некромант бросился назад, что-то торопливо выкрикивая. Его сообщники стояли на месте, удивленно глядя в его сторону. Должно быть, ничего не видели и не понимали. Трапеция, между тем, стремительно разгонялась. Дистанция ведь небольшая, цель на виду. В таких случаях у лезвия мешкать не принято. Убегающий некромант бросил взгляд назад. Заорал с надрывом. Зачем-то вскинул над собой жезл. Не знаю, что он хотел сделать. Его время вышло именно в этот момент. С дистанции в 30-40 метров лезвия уже не летят. Они прыгают, развивая околозвуковую скорость. Я, когда на них охотился, пару раз на волосок от гибели оказывался, когда чуть-чуть не рассчитывал дистанцию. Вжик, и жуткий нож пролетел через человеческое тело, не замедлившись. Некромант выронил жезл, отвесил челюсть и развалился на две части. А лезвие, промчавшись пару десятков метров, резко притормозило, после чего развернулось и таким же молниеносным прыжком налетело на некротическую тварь. В разные стороны разлетелись кости, покатился череп. Не знаю, поразило ли ядро или просто разрушения конструкта оказались слишком обширные, но результат очевиден. Этот скелет-переросток уже не поднимется. Лезвие, совершив второе злодеяние, также притормозило через пару десятков метров. Медленно повернулось в одну сторону, в другую. И, разгоняясь, направилось к строю из некромантов и умертвий. Я предположил, что сейчас темных вряд ли интересует сигнализация. Учитывая, что лезвие я могу уничтожать лишь несокрушимой преградой, в ближайшее время враги обеспечены увлекательными занятиями. Будут бегать или сливать энергию впустую, пытаясь убить то, что обычными способами не убивается. Я сейчас даже не особо скрывался. Поддерживал вихревую скрытность, но шагал при этом в полный рост. Достаточно уже ползать. Против местной сигнализации унизительные позы не помогают. Некроманты, между тем, не стояли на месте, а прыснули в разные стороны. При этом их умертвия помчались на лезвие, расходясь полукругом. Умный маневр. Костяки воспринимаются как цели, значит, некоторое время лезвие будет занято их уничтожением. Причем сразу всех не накроет. Поодиночке придется выбивать. И это предоставит людям шанс удрать или приготовить какую-нибудь каверзу, что остановит кровавый полет. Треск, еще. Костяки разлетаются один за другим. Я так и не выяснил, каковы они по силе. Да и не нужно, я не такой уж любопытный. Вытащил лук, выстрелил. Дистанция метров 200, но я попал именно туда, куда целился. В шею первой жертве. Но некромант становиться жертвой отказался. Блеснул вспышка сработавшего навыка или амулета. Пошатнулся. Удивленно уставился в мою сторону, заорал. «Это не бритва! На нас напали! В меня стреля!» Договорить он не успел. Артефактная стрела попала туда же, чуть голову ему не оторвав. Была на тот момент на нем защита или нет, я даже не заметил. Но звоночек характерный. Стрелы у меня хоть и простые, но не дешевка. Лук приличный, навыки прокачаны солидно. Этого достаточно, чтобы на невеликих дистанциях игнорировать низовые защитные амулеты и умения. Значит, против меня богатые противники, раз могут позволить себе что-то поэффективнее. В следующего темного отправил три стрелы, одну за другой, кратковременно разогнав скорострельность. Две первые до тела не дотянулись. Третью защита лишь слегка притормозила, и та на ладонь вошла в грудь. Некромант скрикнул и с ловкостью, завидной для раненого, понесся к шахте, выделывая замысловатые зигзаги и прыжки. Умеючи сбивает прицел, но против меня на такой дистанции столь примитивные трюки не спасают. Четвертая стрела вонзилась между лопаток. Тоже не глубоко, но ему хватило. Свалился, наконец. К шахте бежал не он один. Все до единого уцелевшие противники устремились к яме, окруженной кучами из камней и земли. Никто даже не помышлял дать отпор. Дружное, безоглядное бегство. Причина такой паники обнаружилась после уничтожения последнего умертвия. Лезвие не остановилось. Оно вновь изобразило локатор и, обнаружив новую цель, помчалось к ближайшему некроманту. Вот только он сейчас находился ниже уровня земли, а трапеция не обладала сознанием, чтобы это понять. Оно, как всегда, двигалось к цели по кратчайшей прямой. Разгон, еще быстрее, еще. Молниеносный рывок, и лезвие зарылось в каменистый грунт. Сколько там у него пробивающая способность? Метр с лишним сливного кварцита. Не помню точно, что значит сливной, зато точно помню, что кварцит – порода крепкая. Сливные породы. Мелкозернистые, микрозернистые породы. обычно мономинеральные, зачастую отличаются высочайшей прочностью. Сколько трапеций надо пройти под землей, чтобы до шахты добраться? На глаз метров 15. Причем это не какая-нибудь глина с песком, перекрытая черноземом. Это пол и фундамент основательной древней постройки. Может, камень в ней попроще кварцита, но цифра внушает. Остановится или нет? Лезвие развеяно. Ну вот и ответ. Остановилось. Я рванул вперед, что было сил, проклиная себя за медлительность. Если они сейчас начнут выбираться обратно, накаркал. Некромант, поднявшись из шахты, обернулся ко мне в тот момент, когда я выпустил второе лезвие. Лицо его перекосилось. «Да ты кто такой?» — воскликнул темный и, опомнившись, юркнул назад, крича сообщникам. «Там какой-то урод разбрасывается бритвами! Он с рук их выпускает! Это как вообще?» Второе лезвие, что неслось за ним, предсказуемо зарылось в каменный пол. Но меня это не расстроило. Я, наконец, добрался до входа в шахту и запустил в подземелье третью, отправив вслед за ним сдублированный огненный шар. И пока противники приглушенно орали из раскалившихся недр, неспешно приготовил черное солнце и подвесил его подальше от входа, докуда взглядом смог дотянуться. Дождался, пока навык отгремел, активировал взор некроса. Убедился, что живых противников не видать. Однако между мной и телами метры камня и земли, а это помехи, что размывают картинку. Мелкие детали в свете навыка различаются плохо. Могу не заметить сердцебиение. Пришлось спуститься, что оказалось не так-то просто. Черные молнии разнесли мостки и лестницы, по которым в яму забирались умертвие и люди. Да и огненные шары внесли свою лепту. Невеликое подземелье затянуто дымом. Тлеют разломанные деревяшки. То и дело осыпается земля на незакрепленной части раскопа. Прыгать я не рискнул и потому замешкался, пробираясь через обломки. Переступил через почти засыпанное тело. Убедился, что признаков жизни оно не подает. Вот и второе тоже тихо себя ведет, раскинув в стороны пару уцелевших конечностей. И третье вроде не дышит. Шагнул к четвертому и тут же замер. За спиной послышался нехороший звук. Не похоже на шум осыпающейся земли. Интуиция. «Бегом наверх, идиот!»